Глава 16. Ветряная воронка осела, и Ван Лен увидела ворота белого города. Хун Синь опустил в снег мешок с припасами. Жолань обратилась в лисицу. «Мы отправимся в город и попробуем поговорить с Тэнко. Оставляю тебе припасы». «Я слышала голос в своей голове. Что происходит?» Ван Лен разозлилась. «Эти лисы вечно хитрят и изворачиваются». «Понимаешь, ты бы не смогла дойти до жилья. У нас не было выбора. Куко хорошая и очень умная. Да, она вселяется в людей, но, поверь, она будет только помогать и не сделает тебе зла», — смущаясь, ответил Хун Синь. «Это Жолань предложила». «Он прав. Не переживай. Пока они там бегают по своим делам, мы с тобой славно поболтаем», — тут же раздался звонкий голос в голове Ван Лин. Хун Синь быстро кивнул и, обернувшись лисом, бросился за Жолань. «Вернется, за хвост его оттаскаю. Руки-то я теперь умею делать. Устрою ему сюрприз, как он мне», — буркнула Ван Лин вслед сбежавшему другу. «О, интересно, покажешь? Редко кто осваивает технику дополнительных рук». Хун Синь осторожно пробрался за ворота белого города. Жолань сидела в кустах. Она протявкала. «Пойду к сестре, буду ждать там», и скрылась между заснеженными дубами. Хун Синь тяжело вздохнул и отправился вынюхивать Тэнко. Он сам не знал, что скажет кицунэ, но понимал, что обязан сделать попытку остановить нападение лис на Черный город. В Белом городе оказалось все так же тихо и пустынно. Кицунэ осторожничали и привыкали к новому месту, пока не веря, что этот город теперь принадлежит им. Немного поплутав по городу, Хун Синь решил отправиться к дому наместника. Действительно, возле входа оказалось множество следов лис. Похвалив себя за сообразительность, Хун Синь обратился человеком и зашел внутрь. Тэнко сидел в главном зале и пил чай, уши его недовольно подергивались. «Зачем ты вернулся? Разве ты не сделал свой выбор?» — сказал Тэнко, не поворачивая голову в сторону Хун Синя. «Уходи, я сделаю вид, что тебя здесь не было». «Я хотел поговорить о демонах и о Черном городе», — решил сразу открыть свои карты Хун Синь. «Ты пришел говорить о людях? Только они имеют для тебя значение. Человеческий выкормыш никогда не поймет свободного лиса», — сказал Тэнко, резко поворачиваясь к Хун Синю. «Радуйся, что сманил нашу самку. Но поверь, ваше счастье долго не продлится. Люди не позволят таким, как мы, размножаться рядом с собой». «Я просто хочу мира между людьми и кицунэ. Но я хотел сказать не это. Демоны не оценят вашу услугу. Они худшие из йокаев. Разберутся с людьми, а потом загонят нас в рабство. Они ценят только силу». «Ну, пусть попробуют. Ты недооцениваешь нашу силу. Все твои слова — ссор, попытка спасти людей. Ты разозлил меня наглостью и своим непониманием наших законов. Думаю, тебе стоит побыть лисом до тех пор, пока ты не найдешь свою силу. Не убедишься, что кицунэ есть что противопоставить демонам. А теперь убирайся из нашего города». Над головой Тэнко загорелись мертвенно-голубые огоньки. Он встал, и его хвосты расположились веером. Тело Хун Синя свело судорогой, и он упал на пол, обращаясь в лиса. «Беги», — сказал Тэнко и обнажил острые зубы. Хун Синь побежал к воротам, но не для того, чтобы сбежать из города, а чтобы найти следы Жолань и отправиться за ней. Он надеялся, что ее сестра не предаст и не выдаст их Тэнко. Сюэ Тао заняла маленький домик рядом с заросшим прудиком. Хун Синь нашел хозяйку дома и Жолань на крыльце. Сестры сидели, обнявшись, и плакали. Заметив лиса, Жолань смахнула слезы и взяла Эрху, лежащую у нее на коленях. «Мы простились. Ты не смог уговорить Тэнко. Тао Эр сказала, что Тэнко считает Белый город своим, а в Черный они уже отправили всех молодых кицунэ. Мы опоздали. Нам нужно уходить». Хун Синь согласно тявкнул. Ему стало обидно, что он навлек на себя проклятие без пользы. Решил, что может совершить важный поступок — спасти друзей, спасти людей. Маленький лис задумал великое дело. Как же глупо. Жолань вскочила с крыльца, отдала Эрху сестре и обратилась лисой. Они побежали по заснеженным дорожкам белого города. Спугнули маленьких лисят, играющих среди кустов. Обогнали пожилую пару кицуне, возвращающихся с охоты. В город вернулась жизнь. Его новые хозяева полюбят его не меньше прежних и точно не бросят свой с трудом добытый дом перед угрозой нападения людей. Может, Тенко и прав? Хун Синь слишком мало думал о своих сородичах, их нуждах, проблемах. Видел их слабости, но не понимал, чем они живут и в чем их сила. Что ж, теперь в образе лиса у него будет много времени, чтобы проникнуться звериной судьбой. Водопад блестел на солнце. Ван Лин всмотрелась в туман, стелющийся над водой. Скоро она увидит Ши Юна. Радость наполнила сердце. Как давно они не виделись. Всего пару месяцев, а чувство, что прошли годы. Ван Лин решила добраться до тайного монастыря, пока Хун Синь говорит с Тенко. Кицуны ее быстро найдут по следам, как закончат свои дела. В успех переговоров Ван Лин не верила. Йокаи не станут жалеть людей. Куко в ее голове подтвердила, что Тенко ни за что не откажется от подаренного Инженом города. Когда Ван Лин узнала у Куко, что та может связаться с нужным человеком мысленно, если тот будет недалеко, тут же вскочила на Сиджи и поскакала к водопаду. А Куко и правда полезная кицуне. Вот только говорит безумолку, мешая собственным мыслям Ван Лин. Всю дорогу воздушная лиса рассказывала о своих странствиях по миру пяти городов. Это оказалось интересным. Но через 2 часа непрекращающейся болтовни Ван Лин хотелось открутить себе голову, потому что уши затыкать бесполезно, а силы слушать закончились. Когда она подъехала на Сиджи к водопаду, Куко замолчала, заинтересованно осматривая новое место. «Я чувствую за водой большой источник ци, а еще там кто-то умер совсем недавно». Ван Лин беспокоилась. «А что, если это Ши Юн погиб? Кто знает, что там творится в этом монастыре? Напрасно она так легко его отпустила. Слишком мало они знают о мире. Зря надеялись на свою силу. Их планы оказались очень наивными. Никому в пяти городах не нужны калеки, и очень трудно доказать, что ты чего-то стоишь. Сюда кто-то идет со стороны». Занавесь водопада дрогнула, и показалась темная фигура. Ван Лин от радости взвизгнула и бросилась навстречу обнимать друга. Ши Юн, увидев, как она бежит к нему, отпрыгнул в сторону и достал веер. «Ши Юн?» «Не узнал, подумал, Марё вылезла из воды». Ши Юн поморщился и убрал веер за пояс. «Ты говоришь?» Обрадованная успехами друга Ван Лин решила не обижаться на его слова о Марё. Мысленно, увы. «Простая техника. Хотя с такой ци, как у меня сейчас, даже это проблематично. Я слишком слаб. Это раздражает». «Значит, ты не стал сильнее? Но здорово, что теперь ты можешь общаться. Хун Синь обрадуется. Они скоро с Жалань вернутся из белого города». «Болтовня? Да кому она нужна? Куда же вы собираетесь идти теперь?» «Искать Инжена, как и планировали, в Золотом городе. Ты уже не хочешь?» Разговор выходил какой-то неловкий. Ван Лин вглядывалась в кривящееся в досаде лицо друга и не понимала, в чем дело. Ши Юн не рад ни ей, ни будущей встречи с Хун Синем. «Нет, прекрасные намерения, я хочу того же. Найти Инжена и решить все свои проблемы». Они шли по заснеженной дорожке по следам, оставленным приехавшей сюда на Сиджи Ван Лин. Тут снег усел и лежал плотным настом, так что зверю легко удалось добраться до водопада. «Ты думаешь, мы с ним справимся?» — сказала Ван Лин. «Мы? А ты что-то можешь? Или этот Хун Синь?» Ван Лин вздрогнула. Ей не понравился тон Ши Юна. «Он что, считает ее слабой? Она не замечала за ним такого раньше. В этом монастыре его научили презирать женщин, как это делает его новый учитель». «Я научилась технике вторых рук», — гордо ответила Ван Лин. «Это Ши Юн должен оценить. Она не просто ждала его, сидя дома у жениха, а смогла развить свою ци. Ей хотелось скорее продемонстрировать свое умение. Но Ши Юн ее оборвал. Воровка добыла себе новые руки», — скривился он в ухмылке. «Воровка?» — удивилась Ван Лин. «Я тебя не понимаю». «По-твоему, я не знаю, за что отрубают руки? Не строй из себя невинную овечку. Наверняка украла Сиджи у уважаемого человека. Ван Лин остановилась и посмотрела на Шиюна. Нет, все было как обычно. Повязка на глазах, седые волосы, рост. Но это был не Шиюн. Этот человек ничего не знал о том, как Ван Лин потеряла руки. Вначале она списала грубость слов на то, что Шиюн прошел через тренировки ужаснее, чем у нее, и не успел прийти в себя. Но сейчас не осталось сомнений, это не ее друг. «Что за чушь ты говоришь?» — сказала Ван Лин, и рукава ее халата задымились. «Придержи язык, грязная крестьянка, когда говоришь с господином. Или ты, дурья башка, считаешь себя воином?» Воздушные струи ударили в грудь Ван Лин, отбрасывая ее в сторону. Это не походило на дружескую потасовку, к которой она привыкла. «Мэй-мэ, это точно твой дружок? Не пора ли выпороть его хорошенько?» — промурлыкала в голове Куко. «Я смягчила этот ветер, иначе он сломал бы тебе ребра. Но я не собираюсь сражаться за тебя. Хотя и обидно, если ты погибнешь. Что ты творишь?» «Я не собираюсь отчитываться перед какой-то девчонкой. Ты мешаешь. Мне нужно в Золотой город. И я вполне доберусь туда без всякого сброда. Вот только мне бы не помешал твой Сиджи. Я привык получать то, что хочу». «Это точно не Шиюн. Ему бы в голову не пришло отобрать Сиджи. Зато это хотел сделать Инджен. Может, этот подонок убил Шиюна и занял его место?» Ван Лин не знала, возможно ли сменить личность. А может, какой-то Йокай захватил разум Шиюна. Все эти предположения пронеслись в голове, а Шиюн протянул руку к ее подвеске с намерением сорвать. «Руки прочь! Признавайся, кто ты!» «Я? С чего бы мне перед тобой отчитываться, мелкая дрянь?» Шиюн выдернул веер из-за пояса и резко ударил ее в живот. Боль заставила Ван Лина сесть на землю. «Ах ты, Тими!» Ван Лин клинком зацепила противника за штанину и дернула вниз. Тот вырвался и, раскрыв веер, нанес ей удар по руке. На локте появился порез, и ткань халата пропиталась кровью. Бой принимал нешуточный оборот. Но что, если это действительно Шиюн, разум которого захватил Йокай? Заминка обошлась Ван Лин еще одним порезом. Ее рукава вспыхнули огнем от злости. Раздался щелчок выдвигаемых клинков. «Укус собаки!» Шиюн знает этот удар и увернется. Она всегда кричала свои удары, когда дралась с ним, чтоб он знал, что она делает, и слепота не мешала ему уворачиваться. Прыжок, и клинки обрушились на противника. Враг не увернулся, не развернул пояс, чтобы поймать ее за руки, как это делал Шиюн. Он ударил в ответ, зажимая пластинками веера клинки и ударяя Ван Лин в лоб. Перед глазами загорелись искры. Мечи звякнули, ломаясь у основания. Шиюн отпустил ее на секунду, чтобы тут же схватить за горло. Ван Лин захрипела, а потом вызвала пламя, но Шиюн улыбнулся. «Жги, я привык к боли, и это тело мне не жалко. Я найду того, кто украл мое, и он поплатится». Руки сжимались, Ван Лин понимала. Мгновение, и она потеряет сознание. «Руки, ты можешь, давай!» — заорал голос в голове. Ван Лин представила, что земля и камень вокруг них с Шиюном стали ее руками. Подняла и сжала кулаки. «Помогу немного. Надеюсь, ты не против некоторых изменений во внешности?» Все тот же голос, и по телу пробежал легкий ветерок. Ван Лин подняла руки и сжала кулаки вокруг тела врага. Раздался крик, и хватка Шиюна разжалась. Врага за ноги держали две каменные руки, по которым он начал бить веером. «Получай, дрянь! Сейчас освобожусь и добью тебя. Поверь, ты пожалеешь, что не дала мне себя удушить», — сказал Шиюн. Он снял амигасу и резко швырнул в Ван Лин, которая пыталась откашляться, стоя на коленях. Увидев летящую в голову амигасу, Ван Лин вскочила, и острый край ударил ее в живот, разрезая халат. Ван Лин сбросила последние силы, услышала в голове раздраженный фыр, и пальцы каменных рук превратились в острые пики, пронзая тело Шиюна. Ван Лин села в снег. Халат на боку, распоротый амигасой Шиюна, пропитался кровью. Все рукава изрезаны веером. Она услышала вдалеке тревожные крики. Хун Синь ее нашел. Лис подбежал к ней и ткнулся холодным носом в окровавленный бок. Она почувствовала на коже его шершавый язык. Рана, возможно, и не была смертельна, но до ближайшего жилья идти далеко, по снегу. За водопад им не попасть и помощи оттуда не дозваться. Прошло несколько мгновений, но Ван Лин казалось, что она выпала из потока времени. Сквозь звон в ушах послышался протяжный крик Жолань, в лицо ткнулся мокрый лисий нос. Ван Лин успела подумать, почему Хун Синь все еще лис, и на нее рухнуло небо. Серая его мгла рассыпалась, и голубая синь потекла по телу холодным, замедляющим кровь потоком. Вливаясь в кровь, синь выцветала и гасла, утаскивая разум в темноту. Запах дыма и незнакомых трав нарушил беспамятство. Ван Лин почувствовала, как аккуратно ей поднимают голову. Губы обожгло. Она попыталась дернуться, но сил не нашла. Обжигающий огонь потек в рот, ободрал горло и скрутил болью желудок. «Извини, времени не было как следует остудить», — шепнул голос Жолань в ухо. Огонь продолжил растекаться по телу, прогоняя холод. Он добрался до порезов на руках и раны в боку. Резкая боль заставила Ван Лин закричать и потерять сознание. Когда Ван Лин открыла глаза, то поняла, что лежит закутанная в одеяло, а рядом стоит маленькая походная жаровня. «Как здорово, что вы очнулись! Когда я прибежал, весь снег был красным. Никогда не видел столько крови», — сказал незнакомый мальчишеский голос. Ван Лин с трудом повернула голову и увидела мальчика, держащего в руках чайник. «Я Лухань, друг Шиюна из монастыря». Ван Лин удивилась, как Лухань оказался здесь. Знает ли он, что случилось с Шиюном? «Тот, кого вы убили, это не Шиюн. Я тоже понял. Когда он вернулся за своими вещами в дом, то очень грубил мне, и я решил проследовать за ним. Я видел вашу встречу и ваш бой. Мне пришлось бежать за помощью. Остальные ученики принесли все эти вещи по приказу учителя. Он сказал, что поговорит с вами, как только вам станет лучше. Ой, я же принес вам чай. Вы потеряли так много крови. Вам нужно пить больше чая и вина. А еще мы сейчас отварим мясо. Ваши друзья ушли на охоту». Мальчик достал пиалу и ловко налил в нее чай. Ван Лин с трудом приподнялась и сделала несколько глотков. Если она убила не Шиюна, то где сейчас ее друг? Темнота расступилась, и Шиюн открыл глаза. Мир вокруг поразил яркими красками. Он прозрел. «Я зрячий», — сказал Шиюн и чуть не подпрыгнул от волнения. Он говорил. Шиюн потрогал пальцем язык во рту и рассмеялся. Прыжок в пропасть оказался не напрасным. Шиюн прислушался к себе и понял, что его ци выросла. Когда первая радость схлынула, Шиюн заметил, что находится не в тайной деревне. Он обнаженный лежал на большой деревянной кровати, которая стояла в богато украшенной комнате. Шиюн вскочил и бросился к выходу во внутренний сад. Его ждал сюрприз. Он находился на втором этаже большого здания, во внутреннем дворе которого тренировались солдаты, а дальше виднелись желтые крыши соседних домов. Шиюн отпрыгнул обратно в комнату, пока солдаты внизу не заметили его. Шиюн хотел выйти в коридор, но через резные панели заметил двух стражников, стоящих у дверей. Куда же он попал? Крыши с желтой черепицей и позолоченными карнизами есть только в Золотом городе. Шиюн сказал судьбе про Инжена. Возможно, она отправила его к нему в город. Он теперь достаточно силен, но совсем не умеет пользоваться новыми возможностями. Ему не победить Инжена в Золотом городе. Никакая сила не поможет против войска хорошо обученных воинов. Шиюн обошел комнату, обдумывая, как можно покинуть город, не нарвавшись на стражу. «Меня никто не знает, так что я вполне сойду за горожанина. В комнате можно найти подходящую одежду. Нужно лишь осторожно покинуть дворец. Стражники могут остановить незнакомца в коридоре». Только после этих мыслей он понял, что его не смущает собственная нагота. Он забыл о ней, пока тренировался в монастыре. В комнате стоял сундук, где нашлась желтая ханьфа. Рядом находился письменный стол, заваленный свитками и табличками. Шиюн бросил на бумаге растерянный взгляд и замер. «Он же теперь видит написанное. может прочитать любой текст. Шиюн развернул один из свитков. Это оказался приказ для какого-то военачальника по размещению войск в деревне. Внизу стояла печать с именем Инжена и отпечаток пальца. Шиюн вздрогнул и взял следующий свиток. Снова приказ и печать Инжена. Быстро просмотрев остальные бумаги, Шиюн понял, что находится в спальне врага. Может дождаться, когда хозяин вернется и сразится с ним. Но он может позвать охрану из коридора или прийти не один. Лучше все-таки потренироваться с новой силой и лишь потом вступать в бой. Шиюн сунул несколько бумаг, показавшихся ему особенно важными, за пояс. Любые сведения о планах врага могут помочь победить. А затем, взяв письмо генералу, вышел из комнаты в коридор. Он решил изобразить посыльного с письмом в надежде, что никто не поймет, что он вышел из пустой комнаты. Воины в коридоре поклонились ему, и Шиюн с трудом сдержал удивление. Он дошел до конца коридора, где была лестница, и быстро сбежал вниз. На первом этаже Шиюна окликнул мужской голос. «Инжен?» Шиюн повернулся и увидел Джу. Тот смотрел на него с удивлением, и, кажется, в глазах его светилась злость. «Уважаемый Джу, я все объясню. Это судьба. Я просто сказал ей про Инжена. Прошу, помогите мне отсюда выбраться». «Ты не Инжен? Кто ты?» Джу привел его с собой в кабинет и подвел к зеркалу. То, что Шиюн там увидел, заставило его вздрогнуть от ужаса. На него смотрел Инжен. С трудом удалось поверить, что именно так Шиюн сейчас выглядит. «Меня зовут Го Шен, я советник и учитель Инжена. Значит, судьба поменяла тебя с ним местами? Возможно, это и к лучшему для нас». Го Шен вскипятил воду и налил им чай, заставив Шиюна сесть и успокоиться. Допив свою чашку, Джу сжал голову руками и заговорил усталым голосом, не глядя на Шиюна. «Пять городов. Каждый из них уникален по-своему, но есть у них общая черта. Они привыкли быть независимыми, не любят считаться друг с другом. 5 лет назад в Синий город с границ пришли тревожные вести. Хубилай, один из ханов страны Вечного Небесного Огня, объединил племена кочевников в одно государство. Раньше на границах мы справлялись с их единичными набегами, но теперь у них появилась армия. Чтобы остановить нападение, потребовалось бы объединить силы всех городов. Синий город сообщил об этом Золотому, и тот разослал послов в остальные города. Как ты понимаешь, ничего не получилось. Первым под удар должен был попасть Синий город. Тогда его наместник вспомнил про внука. Мальчик с огромной силой демонического отца. Именно он мог повести войска. Я и Жен Гуй находились вместе с мальчиком в монастыре, обучали и старались сдерживать его демонические порывы. Как ты сам знаешь, удавалось нам это с трудом. Его жестокость порой выходила из-под контроля. Его могла остановить только обоснованная выгода не совершать зло. Нам прислали весть о том, что мальчика надо готовить военачальники. У военных кланов возникла идея объединить города без их согласия. С силой Инжи и знанием слабости каждого из городов это заняло бы немного времени. Я возражал, пытался объяснить, что междоусобица ослабит города еще больше, а Инжен слишком неконтролируем, чтобы давать ему такую власть. Жень Гуй же был уверен в быстрой победе и убедил остальной совет, что все пройдет хорошо. Вот только... Как только Инжена выпустили из монастыря, он решил, что, захватив города, подарит их своему истинному отцу. Многие люди шарахались от него и называли отродьем демона в детстве. Он ненавидел свою мать и деда, что заперли его в монастыре. Как только Инжен оказался на воле, то повел себя как дикий зверь, которого выпустили из клетки. «Но почему вы не оставили его сразу? Разве вы учителя слабее него?» «Знаний у нас, конечно, больше, но Инжен действительно очень силен. Ты видел, он в одиночку смог захватить заставу. Впрочем, его решили отравить. Этот мальчик действительно доверял нам, своим советникам. Не любил, но привык на нас полагаться. Увы, возникли еще проблемы. Наши кланы не могли решить, кто займет место Инжена во главе 5 городов. Пока мы спорили об этом, Инжен обратился к йокаям за помощью. К тому же я по известной причине оказался на долгое время не у дел, а Жэнгуй всегда потакал самым жестоким решением Инжена, чтобы стать его доверенным лицом. И да, в праздник весны Инжен планировал открыть портал для отца. В этот день божественные духи-хранители городов сменяются. Множество людей выходит праздновать на улицу. Проход в этот мир практически беззащитен, а люди стали бы легкой добычей для тварей. Мы отравили Инжена сегодня. Сейчас идет совещание. Выбирают того, кто займет его место. Вот почему я был так удивлен, встретив тебя в коридоре. Подумал, что кровь демонов возродила Инжена, сделав его гуем. Убили? Вы предали своего господина? Иначе он скормил бы нас всех демонам. Им нужно много мяса. Послушай, у меня для тебя предложение. Ты не глупый парень с честью, а теперь еще и сила Инжена. Города захвачены, и нам нужен лидер перед войной. Займи место Инжена. Но вы же убили его. Это знает пока только совет. Армии и жителям еще ничего не объявляли. С советом я договорюсь. Да и это действительно станет лучшим выходом в этой ситуации. Я не рвался в правители. И раз угрозы от демонов и Инжена теперь нет, вернусь к друзьям. К сожалению, я не могу выпустить тебя отсюда. Для всех ты Инжен, сказал Гошен, доставая из ножен меч. Тот самый, что они покупали вместе с Шиюном. Мне жаль, что ты вновь вступаешь в драку без оружия. Но если у тебя сила Инжена, то я не могу рисковать. Гошен атаковал резко. Меч чиркнул Шиюна по груди, разрезая ткань. Избежать смертельного удара удалось лишь благодаря рефлексам тренированного тела. Сражаться ветром и поясом в небольшом кабинете было невозможно. Ловко уворачиваясь от ударов Гошена, Шиюн лихорадочно думал, чем он может защищаться. Да, у него сила полудемона, но как ее можно использовать? Гошен понимал, что нельзя давать время, и гонял Шиюна, успевая наносить ему незначительные порезы. Написать и кинуть знак в противника не удавалось. Тут Шиюн осознал, что писать ему теперь не обязательно, и крикнул: «Удар секирой!» Массивный стол перед Шиюном разрезало надвое. Он сам не ожидал такого. Прислушался к себе и понял, что его ци не уменьшилось ни на каплю. Гошен взревел и, обижав стол и оттолкнувшись ногами от стены, бросился на Шиюна сверху, пытаясь пришпилить его мечом к полу, как бабочку булавкой. «Щит!» — успел воскликнуть Шиюн, и вокруг него замерцал кокон. Меч звякнул, Гошен грязно выругался. Неожиданно усмехнувшись, он вскинул руку и перечеркнул воздух пальцами. Щит со звоном осыпался, а Шиюн почувствовал, что рот онемел, и он не может сказать ни слова. Вновь пришлось убегать от Гошена, защищаясь от его ударов стулом, от которого быстро остались щепки. Умирать не хотелось. Шиюн мог согласиться на предложение Гошена, но тот, скорее всего, примет этот жест за хитрость. Если у Шиюна теперь так много ци, то должен быть выход. Ван Лин читала по его просьбе свитки в библиотеке учителя, где перечисляли самые сложные техники. Сейчас нужно лишь вспомнить что-то полезное. А что, если попробовать представить заклинание мысленно? Гошен же молчал, когда снял с него щит и наградил немотой. «Воздушный кулак!» — крикнул Шиюн мысленно, но ничего не случилось. Тогда он представил нужный иероглиф, но снова не сработало. Как же получалось у Гошена? Всего один жест и... жест! Шиюн выбросил навстречу приближающемуся клинку кулак и мысленно крикнул: «Воздушный кулак!» Сработало. Гошена отбросило к стене. Шиюн мог обрушить на него секиру и убить, но понял, что не хочет лишать жизни этого человека. Он когда-то вылечил Джуатран, чтобы теперь отобрать жизнь. Но если он не убьет его, тогда противник снова найдет слабое место и ударит по Шиюну. Все эти мысли пронеслись в голове у Шиюна за короткий миг, пока Гошен приходил в себя и поднимался с пола. «Оглушить!» Мощный удар обрушился на воина. Гошен потерял сознание. Шиюн выбежал на балкон и прыгнул, размахивая ногами в воздухе. «Полет!» — заорал Шиюн от страха и возбуждения. Настоящего полета не получилось, но ему удалось растянуть падение через двор и приземлиться на ворота, а потом прыгнуть на городскую улицу. Погони не последовало. Воины видели, как их командир Инжен выпрыгнул с балкона и убежал в город, и растерялись, не понимая, что делать. В ближайшем переулке Шиюн замотал лицо куском шелкового пояса и поспешил на выход из золотого города.